«Мистер Уолтон?» — недоверчиво переспросил Джимми. «Вы уверены в этом?» «Вполне, сэр», — с жаром отвечал Альберт. «Я был так уверен, что даже вернулся, думая, что он где-нибудь поблизости раскинул свой лагерь, но он исчез. Я прошел до ближней деревни, но никто не видел его, и я могу поклясться, что не встречал его на дороге и не видел потом нигде. И вокруг нет других дорог, по которым можно пройти. Может быть, он пошел по берегу реки? Нет. По берегам нельзя пройти. Они непроходимы», — уверенно заявил Альберт. «Вблизи находится маленькая гостиница. Я и там навел справки, но его никто не видел. А потом я спросил у барочника, неподалеку стояла барка. Он видел майора, но когда барочник отвернулся, майор куда-то вдруг исчез». «Почему же вы мне не сказали этого?» «Я не люблю говорить о джентльменах. И потом, это не мое дело. Я мог ошибиться, хотя готов поклясться, что в данном случае не ошибся». «Что он делал, сидя на берегу реки? Просто смотрел на воду?» «Нет, сэр. У него было три камешка, и он очень ловко жонглировал ими, совсем как фокусник на ярмарке». Джимми едва подавил восклицание. Жонглирование было любимым занятием Рекса в часы досуга. Он усвоил себе эту привычку еще в школе и был до абсурда горд своей ловкостью. Альберт никак не мог знать об этой особенности Рекса. И таким образом, эта забава вполне подтверждала, что виденный Альбертом человек был именно Рекс. Джимми быстро принял решение. «Альберт, поезжайте завтра в Сперли и наведите, возможно, более подробные справки. Быть может, у майора где-нибудь там коттедж, куда он может уехать, когда ему хочется покоя». «Я тоже подумал об этом, сэр. Обыщите окрестности, справьтесь на каждой ферме, везде, где есть дом, в котором можно остановиться временно. Возьмите денег, сколько надо. Нападете на малейший след майора, телеграфируйте мне немедленно. А лучше соединитесь по телефону». С утра Джимми отправился к Джоанне и сообщил ей свою новость. О неудавшемся ограблении дома на Портленд-Плэс он даже не упомянул, так как Дора просила не разглашать этот случай. Мистер Кольман, вернувшись, тоже поговорил с Джимми о Рексе. «О Болтоне, конечно, никаких новостей», — важно проронил он. «Почему, конечно? Разве вы не ждете новостей?» Мистер Кольман энергично потряс головой. «Нет, сэр, я не жду новостей. Я вполне уверен, что мистер Уолтон сошел с ума, и мы на днях услышим, что он наложил на себя руки». Он изрек ужасное пророчество тем же роковым тоном, которым говорил всегда. «Боже всесильный!» — воскликнул Джимми, уставившись на него с изумлением. «Неужели вы действительно верите тому, что говорите?» «А вы?» — возразил непоколебимый Кольман. «Конечно, не верю ни одному слову. Рекс здоров, как вы или я, и думает о самоубийстве не более, чем я. Если его и найдут мертвым, то потому что его убили». «Надеюсь, что вы правы. Вся эта история ужасна. Моя бедная дочь ходит как во сне». Мистер Кольман попрощался с Джимми с той величавостью движений и жестов, которая была присуща ему. В нем было что-то бесчеловечное. Потеря богача-зятя, трагедия, угрожавшая омрачить жизнь его единственной дочери, всякие трагические факты, могущие скрываться за исчезновением Рекса, все это как-то мало его затрагивало. Казалось, собственная внешняя респектабельность и непроницаемость домашней жизни для посторонних были главной его заботой. Джимми был рад избавиться от него. До сих пор газеты не кричали об исчезновении Рекса Уолтона. Несмотря на свое богатство, он не был на виду. С этой стороны было отлично, что им мало интересовались, но все же истинное положение вещей должно было скоро выплыть наружу. Джимми объяснял любопытным репортерам таинственное исчезновение Рекса временной потерей памяти. И газеты удовлетворились таким объяснением, отводя мало места всей этой истории. Тем из репортеров, которые позже заинтересовались исчезновением, Джимми сообщил о привычке Рекса проводить свой отдых там, где никто не знал его, причем упомянул, что в таких случаях Рекс не оставлял своего адреса. Этим фактом Джимми объяснил любопытным те несколько объявлений, которые были им разосланы во все газеты.